Глава 15. Джон Тома словно поделили на две половины. Одна продрогла и промокла от утреннего тумана. Другая же пребывала в сухости и тепле. Ей было, пожалуй, жарко, и на нее что-то давило. Он открыл глаза и с первым еще сонным движением увидел рядом с собой черно-белую фигуру. Черные волосы Флор лежали на его плече, а голову она пристроила на его согнутой в локте руке. Вместо того, чтобы шевельнуться и разбудить девушку, он воспользовался возможностью изучить ее совершенно неподвижное лицо. Во сне она была совсем другой. Девочкой, что ли? По левую сторону от Джон Тома почивал волшебник. Втянувший в панцирь голову и конечности клотогорб казался валуном, закатившимся под куст. Джон Том вновь обратил было взор к своей соседке, когда уловил движение за спиной. Встревоженный, он потянулся к своему боевому посоху. «Ты не тревожься, Джон Том». Интонации Талеи были прямо противоположны словам. Девушка склонилась к нему, бросив угрюмый взгляд на сонную парочку. «Если я и убью тебя, Джон Том, то не во сне». Она непринужденно перешагнула через обоих и направилась к клотогорбу. Нагнувшись, она бесцеремонно забарабанила по панцирю. «Просыпайся, волшебник!» Вскоре вынырнула голова, а за ней пара рук. В одной оказались очки, быстро перекочевавшие на клюв. Наконец появились ноги. После недолгой паузы волшебник всеми четырьмя оттолкнулся от земли и встал. «Я не привык», — начал он ворчливым тоном, — «я не привык, чтобы меня будили столь бесцеремонно, юная леди. Если бы не моя добродушная натура...» «Эти речи лучше приберечь для него», — проговорила Талея, указав на шатающегося в воздухе пога. Сонный летучий мышь, неловко двигаясь, приближался, чтобы помочь хозяину с утренним туалетом. Пок спал наверху, в ветвях дерева. «В чем дело, да, а?» — проговорил он утомленным тоном. «Шум, ур, поспать не дадут». «Эй!» — резко бросила Талея. «Все поднимайтесь!» И вновь ударила взглядом Джон Тома. Тот невольно удивился, обнаружив кое-что, как ему показалось, промелькнувшее во взгляде девушки. «Ну как?» — спросила она. «Вы с ней собираетесь поучаствовать в небольшом совете или нет? Может, ты решил провести весь остаток жизни в качестве ее подушки?» «Почему бы и нет?» — он поглядел ей в глаза. Талия отвернулась. «В чем дело? С чего такая прыть в такую рань? Раньше я не замечал за тобой стремление подниматься затемно». «Как правило, я сплю, Джон Том», — отвечала она. «Но я проснулась не потому, что крепко спала, а от того, что здесь кого-то не хватает». «Вы что, еще не заметили?» Она развела руками и повернулась. «Где Мадж?» Джон Том снял с плеча голову Флор. Сонно заморгав, она перекатилась на бок. Кошачья поза эта не давала ему сосредоточиться ни на чем. «Мадж исчез», — проговорил он, вставая и старательно пытаясь размять затекшие плечи и ноги. «Значит, слинял мохнатый плут», — скорчив рожу, Пог взмахнул крылом. «А чего удивляться, да? Он и сам говорил, что смоется при первой возможности». «Я был о нем лучшего мнения». Джон Том с разочарованием поглядел на лес. Талея расхохоталась. «А ты еще больше дурак, чем кажешься. Не понял, что ли? Он зашел с нами так далеко, только опасаясь угроз чародея». И она ткнула пальцем в сторону клотогорба. «Я в высшей степени расстроен», — проговорил негромко волшебник. «Невзирая на несчастную склонность ко всякого рода безобразиям, выдор этот нравился мне». Выражение на лице мага-черепахи изменилось. «Назад его не вернуть, но можно узнать, где он находится. Я наложу на него розыскной заговор». Расспросы показали, что розыскной заговор представляет собой нечто вроде магической бомбы замедленного действия. Обладая собственным эфирным строением, невидимо будет он перемещаться по миру, пока, наконец, не встретится с разыскиваемым индивидуумом. И в этой точке субстанция заговора проявит свою сущность. Джон Том с содроганием слушал, насколько жуткими могут быть результаты. Несчастный объект мог годами избегать последствий воздействия заклинания и, наконец, однажды утром, проснувшись, обнаружить на своих плечах, скажем, голову цыпленка. Неужели с его приятелем Маджем может произойти нечто подобное? И он умолил волшебника часок обождать. Тот без энтузиазма согласился.